Мир вам, братья и сестры. Прочитал недавно такую историю о вулкане, который назывался Пеле. Он находился на острове Мартиника, с северной его части. И по его подножия этого вулкана находился город Сент-Пьер. Но в апреле стрелки барометра начали показывать недоброе, то, что этот вулкан начал просыпаться. Они начали оббивать мелкую дрожь. Некоторые жители, немногочисленная его часть, поверили барометру и собрали свои вещи, собрали свои семьи и покинули этот город. Но 28 тысяч человек все-таки осталось жить в этом городе, не придавая стрелкам барометра значения. И 8 мая 1902 года этот вулкан начал свое извержение. Много пыли, много раскаленных газов, много лавы. За несколько минут смели этот город полностью. И города Сен-Пьер с этого момента перестало существовать. Из 30 тысяч выжило всего лишь 2 человека. Это один узник в подземной камере и сапожник, который жил на окраине вот этого вот города. Он получил ожоги, но еще 30 лет после этого он прожил. А как вы считаете, что сейчас на барометре духовном? Да, вот есть барометр духовный, Библия нам, Слово Божие об этом много чего рассказывает и говорит. Мы видим все эти события и, конечно, с вами понимаем, что тоже стрелки этого духовного барометра начали, да, вот выбивать вот такую же вот мелкую дрожь. Кто-то может поверить, да, принять Иисуса Христа, уверовать в это, отвратиться от своих дел, а кто-то, конечно же, не уверует. И мы понимаем, что будет вот такой же вот исход, как у этого вулкана, потому что этот вулкан, этот день, судный день Великого Белого Престола, он все равно придет, просто это вопрос времени. Но как мы к этому готовы? Да, запаслись продовольствием, ушли с этого опасного города, ушли с этого опасного места, или же мы остаемся в этих делах и в этих беззакониях, по которым может быть у нас большая скорбь. По этому поводу Откровение 3 главе 11 стихом нам говорит: «Вот гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». И здесь Господь говорит нам: гряду скоро, произойдет этот день моего пришествия. И вот нам такое напоминание, и нам такое поучение здесь оставлено самим Богом. Держи, что имеешь. То есть каждый из нас, христианин, должен держать то, что он имеет. Сегодня мы поговорим о том, что самое главное, какие позиции, какие рубежи в нашей жизни нам нужно удерживать. Для чего нам это делать? Дабы кто не восхитил венца твоего. То есть не похитил, не уничтожил, чтобы не сделал нас негодными. О каком венце здесь идет речь? Это венец бессмертия, венец Царствия Небесного. Тот венец, который подарил нам своей победой Господь Иисус Христос на Голгофском кресте. И вот этот вот самый венец, наш противник, у каждого из нас, если возможно избранных прельстить, хочет похитит, хочет забрать, чтобы сделать нас негодным, чтобы забрать у нас спасение, чтобы забрать у нас радость Царствия Небесного, радость жизни, чтобы отделить нас от Господа здесь на земле и там в вечности. Слово Божие нам по этому поводу говорит: противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища что? Кого ему, да, поглотить, кого ему сожрать, сделать негодным, забрать ту силу и власть, которую христианин здесь на земле имеет. Проще говоря, просто уничтожить, разрушить жизнь этого человека полностью, сделать ему большое зло. Поэтому держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего, кто не забрал, чтобы не обманул, потому что противник, он всегда действует обманом. Он никогда не скажет нам истину, потому что если бы противник говорил нам истину, мы бы никогда не поддавались на искушение, на его обман. Но он всегда приходит и говорит нам неправду, всегда хочет обмануть нас, хочет всегда нас ослепить. Для этого сегодня мы заглянем в Слово Божье, найдем несколько рубежей, несколько аспектов, которые нам с вами нужно хранить и которые в буквальном смысле нужно держать для того, чтобы противник нас с вами не сделал негодными. Итак, первый рубеж, первая защита. Что же нам нужно держать, что же нам нужно хранить? Первое, дорогие, Слово Божье нам говорит, больше всего хранимого храни сердце твое, ибо из него исходят источники, все источники жизни, в нем, в нашем сердце, все источники жизни. Поэтому первый рубеж, который нам нужно держать, который нам нужно хранить, это наше сердце, наша сердцевина, то, чем мы с вами являемся. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства и хуления. То есть все исходит из сердца, все это зло может гнездиться в нашем сердце и хочет открыть эту дверь, хочет туда проникнет. Так вот, первое, что нам нужно держать, это дверь на замке, не пускать. Как написано, грех лежит у двери, да хочет войти, он тебя манит, он тебя влечет, но ты господствуй над ним. То есть мы не должны впускать его, держать наши двери, замки нашего сердца от всего вот этого. Лука 6:45 нам говорит, «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста». Абсолютно точно. И вот здесь самое важное, чем мы наполняем наши с вами сердца. Какими-то мирскими телепередачами, ток-шоу различными, этими шоу, которые, потихонечку несут вот это вот зло, разрушая нас. Или мы наполняем наши сокровищницы Словом Божьим, в чтении, в проповеди, в общении с друг другом и так далее. Затем, сердце еще, знаете, я сравнил с аэродромом, над которым противник кружит и хочет пристать, как эта назойливая муха, хочет сесть на этот аэродром нашего сердца, посадить свои самолеты. Что нужно сделать? Конечно, чтобы для него этой полосы не было, как Спаситель сказал, «И во мне царь этого мира не имеет ничего», чтобы в нас не имел никакой части, никакой доли, чтобы в сердце не мог захватить, и чтобы не мог этот самолет приземлиться и разрушать нашу жизнь. Потому что, как говорят, дай сатане один палец, он и всю руку откусит. Поэтому первое, что мы должны хранить и держать, это, конечно же, сердце. Второе, что нужно держать, это наши чистые, светлые одежды. По этому поводу песней 4 глава 7 стих говорит, «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Да, возлюбленная – это церковь, это вы, которые составляете церковь. И вот здесь написано, «Прекрасна церковь, возлюбленная Господа, и пятна на тебе нет». То есть не позволять никакому пятну пристать к нашим светлым, чистым одеждам, потому что Иисус Христос эти светлые, чистые одежды для нас искупил дорогою ценою, своей драгоценной кровью. 2 Коринфянам 11 глава 2 стихом нам говорит, «Ибо я ревную о вас ревностью Божью, ибо я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». То есть вы, дорогие, обручены, чтобы до конца сохранить свою одежду и представиться пред Христом чистою девою в неоскверненных одеждах. По поводу одежд я слышал однажды такой пример. Вот на Кузбассе рассказывал один брат, что растет такой цветок, да, вот на Кузбассе, белый, чистый такой, весь светлый, но вот в воздухе летает вот эта вот пыль, летает вот эта вот грязь, и постоянно осаживается вот эта вот угольная сажа на этот цветок и старается его вот осквернить, его вот эту вот чистоту. И этот цветок имеет такое свойство вот очищаться, да, вот эта вот вся пыль, она в буквальном смысле скатывается с него и стоит невредимым. Это похоже на нас, потому что в нашем мире вот эта вот греховная пыль, она хочет постоянно к нам пристать, да, противник ходит, ищет какие-то места, что-то как-то нас обмануть и так далее. То есть вот этот мир всегда дает нам вот эту вот греховную пыль, да, в большом количестве вокруг нас. Но мы с вами имеем такое свойство, да, это чтение Слова Божьего, молитва и так далее. Исповедание, борьба с искушением для того, чтобы угольная пыль греха не смогла нас опорочить, сесть на нас и завладеть нашим сердцем, осквернить нашу одежду, какое-то вот пятно, чтобы нам не причинить. Хорошо, это второе. Третье, что нужно соблюдать, третье, что нам нужно держать, это веру. Нашу веру в Господа и Спасителя Иисуса Христа. 1 Тимофею, в 1 главе Павел назидает Тимофея. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, такую заповедь, согласно с бывшими о тебе пророчествами, чтобы ты воинствовал на основании их, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую, отвергнув, некоторые потерпели кораблекрушение в вере». 1 Тимофея, 1 глава, 18 стих. Павел здесь говорит, что некоторые, те люди, которые отвергнут веру и добрую совесть, эти люди обязательно потерпят кораблекрушение в их уповании, и в их вере они обязательно потерпят кораблекрушение, пойдут на дно, будут тонуть. Поэтому он здесь говорит, держать и хранить веру и добрую совесть. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Уверенность в том, что Господь создал этот мир, что он не сам по себе произошел, что мы не от обезьян на самом деле теория эволюции, а в то, что Господь Словом Своим сотворил весь этот мир, подарил жизнь человеку. Вот какое огромное чудо. Это мы с вами, как мы устроены, дух, душа и тело. Все это мог соткать, все это продумать, весь этот мир мог только, да, Господь, который все это и сотворил. Все это не само по себе образовалось из большого взрыва и так далее. Но это все сотворил Господь. И вот эту веру хранить в этом мире и не терять, хотя могут быть в этом мире и разные мнения по этому поводу. Итак, не потерпеть кораблекрушение в вере. Может быть огромный даже какой-то корабль, Титаник, да, но если он собьется с курса, потеряет вот этот вот курс, потеряет свою веру, потеряет добрую совесть, которую он обещал, то этот Титаник потонет. А если даже бумажный кораблик будет, да, но который доверится Богу, который будет уповать на Господа, доверять Ему свой путь, хранить эту добрую совесть, то вот этот океан, даже бумажный кораблик, способен пройти под рукою Божьей, под его парусами. Собрался однажды кораблик бумажный переплыть океан, где шумел ураган. В пути были бури, другие тонули, но он доверял Богу жизни штурвал. И пусть знает каждый, что даже бумажный все бури пройдет, если Бог поведет. довериться Господу, иметь эту веру, иметь эту добрую совесть, и даже бумажный кораблик пройдет все это до конца, не потерпя кораблекрушение в вере. Четвертое. Что нужно нам держать и какой рубеж обязательно нам нужно хранить? Это любовь. Любовь друг к другу и любовь к Господу Иисусу Христу. Слово Божье нам здесь говорит: «Будем любить Его, ибо прежде Он возлюбил нас и доказал Свою любовь на Голгофском кресте». Дорогие, Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками, да, и отдал за наши грехи, за наши проклятия Своего Сына Иисуса Христа. Господь доказал эту любовь. И Слово Божье нам говорит, поэтому будем любить Его, потому что Он также любит нас. В отличие от сатаны, в отличие от лукавого, в отличие от дьявола, который приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить, разрушить наши жизни, обмануть, забрать у нас этот венец. Господь любит нас и дает нам волю Божью, благую, угодную и совершенную. Он, наоборот, вернул нам этот венец своей драгоценной чистой кровью. Он, наоборот, за нас воевал, Он, наоборот, за нас боролся. Почему Он это сделал, дорогие, для нас с вами? Слово Божье нам говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир». По Своей любви Он сделал это, и поэтому взаимно мы должны эту любовь к Нему хранить. А как на практике? «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». Абсолютно точно, которые изложены в Его Слове. Соблюдая Его заповеди. Не как-то абстрактно, а действительно, живя по Слову Божьему. Ну и любовь друг к другу. Как узнают, что вы ученики Мои, если будете иметь любовь между собой? Тот человек, который любит Бога, он обязательно будет соблюдать Его заповеди и любить ближнего своего. Любовь. Четвертое. Ну и пятое, дорогие, последнее. Хранить и держать завет, который мы заключили с Господом в момент принятия крещения. Что это за завет? Лука, 22 глава, 20 стих нам повествует. «Также и чашу после вечери, говоря, эта чаша есть новый завет в Моей крови, которая за вас проливается». То есть, дорогие, это есть новый завет, да, вот заключенный нами с Господом Иисусом Христом. Знаете, заветы бывают разные, и люди бывают заключают завет не с Господом Иисусом Христом, а заключают наоборот, с противником, с сатаною завет, и знаете, потом различные проклятия в жизни происходят, и не могут из этого выбраться, выкарабкаться. Но у нас, дорогие, вот этот завет, это завет святой, завет отделенный, новый завет на основании жертвы Иисуса Христа. И вот этот вот завет нужно хранить, оберегать и обязательно бодрствовать, чтобы не впасть в искушение. Но тот, кто ошибся, допустил какие-то ошибки, мы знаем, что Слово Божье нам говорит, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. То есть это одновременно наше обещание и одновременно просьба. Да, только с Божьей помощью мы можем сохранить вот этот вот завет. Ну и последнее, да, вот заключенный завет, веру, одежду, любовь и наше сердце. В завершение хотел вам прочитать первое послание Петра, с 5 стиха, 5 глава, с 6 стиха. Давайте откроем, дорогие. Первое послание Петра, 5 глава, с 6 стиха. Еще раз повторим. «Противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Поэтому Господь говорит, держи, что имеешь. Первое – это сердце, наше сердце, вот эту дверь нашего сердца, больше всего хранимого, храни сердце твое, ибо из него источники жизни. Затем – это наша одежда, чистая, светлая, святая одежда, любовь друг к другу, веру и заключенный завет. По этому поводу Слово Божье нам говорит 1 Петра, 5 глава, 6 стиха. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Дорогие, написано, противостойте ему твердою верою. То есть не поддаваться на его обман. Он всегда обманывает. Только обманом может он вести нас вот в этот вот, в это искушение, как вел Еву. Поэтому противостойте ему твердой верой и истиною Божию. Поэтому призываю вас всех об этом молиться, чтобы вся наша церковь, которая есть поместная, которая есть вселенская церковь, чтобы она удержала то, что она имеет, чтобы противник, дьявол, не поглотил, а кого, кто отошел, кто отступил, чтобы эти люди, они могли покаяться в своих грехах, чтобы церковь могла вырвать ваши молитвы молитвенной группой, по вашим молитвам, ваша борьба, ваша битва, и вот эти вот люди, они были из этих лап львиных вырваны, для того, чтобы эти люди славили Господа. Слава Ему за все. Аминь.